Глава 13. Всю следующую неделю Маноли чувствовал себя раздосадованным, что для него было непривычно. Как это он мог преследовать Марию? Она ведь совершенно не похожа на тех женщин, которых он встречал во время своих путешествий. Кроме того, принятые нормы поведения и общения мужчин и женщин здесь, в Плаке, совсем не походили на нормы отношений в больших городах, где он жил. Здесь, на сельскохозяйственном Крите, каждое движение, каждое слово были предметом пристального внимания. Маноли весьма остро это ощущал, когда навещал Анну. Хотя он всегда был осторожен и следил, чтобы определенные границы не нарушались, он все же понимал, что играет с огнем. Но в Анне он видел только скучающую дамочку, которой не хватало общения. Она отделилась от деревни, где выросла, и достигла своих целей, заняв положение, за которое другим людям приходилось платить. Да, она изменила свое социальное положение, но теперь плавала в некоем социальном вакууме, не имея друзей. И Маноли был только рад развлечь ее. Глаза этой женщины так жадно ловили его взгляд, ее губы сами собой раздвигались в щедрой улыбке. Было бы невежливо не обратить на нее внимания. А вот Мария совсем другая. У нее не только нет честолюбивого желания сестры выскочить замуж и уехать куда-нибудь подальше от их деревни. Она как будто и вовсе не имела желания выходить замуж. Жила в маленьком домике с овдовевшим отцом и казалась довольной всем, при том, что, безусловно, созрела для брака. Маноли ни за что бы не признался в этом самому себе. Но именно отсутствие интереса к нему у девушки и привлекло его. Но времени у него достаточно, следовало просто проявить терпение, и рано или поздно Мария будет завоевана. Чего-чего, а уверенности в себе мужчинам рода Вандулаки схватало. Редко случалось такое, чтобы они не получали того, чего хотели. Маноли был точно таким же, тем более, что на его стороне было многое. Но, возможно, самым важным тут оказалось то, что Фатини, жалея Марию, не передавала ей сплетен о Маноли и Анне. А источником этого вечно бьющего фонтана истории был брат Фатини Антонис. Прошло уже больше 5 лет после того поцелуя, который ничего не значил для Анны, но значил слишком много для Антониса. Однако парня до сих пор терзало чувство, что его просто выбросили как нечто ненужное. Он презирал Анну и со злобным удовлетворением наблюдал за продолжающимися визитами двоюродного брата ее мужа, ставшими еще чаще с тех пор, как Александрос и Элефтерия больше времени стали проводить в Неаполе. Антонис, приходя к Фатине поужинать в прибрежную таверну, ставшую теперь ее домом, каждый раз рассказывал ей обо всем. На прошлой неделе в обеденное время он там провел не меньше 2 часов, злорадствовал он. «Да не хочу я тебя слушать», — сердилась Фатине, наливая Антонису раки. «И не хочу, чтобы это слышала Мария». «А почему нет? Ее сестра просто дрянь. Ты думаешь, она этого еще не знает?» — огрызнулся Антонис. «Конечно, ничего такого она не знает, и ты тоже не знаешь. Что с того, что кузен ее мужа к ней заходит? Они ведь родня, а разве не так?» «Знаешь, если бы он заходил время от времени, это одно дело. Но ведь не каждый же день. Даже родственники не встречаются так часто». «Ну, что бы ты там ни думал, Мария не должна ничего знать, и Георгис тоже. Он и без того настрадался. Анна вышла за богатого человека, это лучшее, что могло случиться в его жизни. Так что придержи-ка ты язычок. Я не шучу, Антонис». И Фатине действительно не шутила. Она стукнула бутылкой по столу перед братом, уставившись на него яростным взглядом. Фатине готова была защищать Георгиса и Марию Петракис, как если бы они были ее собственной плотью и кровью. И она хотела, чтобы эти злобные вредные слухи не достигли их ушей. Отчасти и она сама не желала в это верить. Зачем бы Анне, чья жизнь буквально перевернулась в тот вечер, когда она встретила Андреаса, так рисковать? Сама эта мысль выглядела оскорбительной и глупой. Кроме того, Фатине втайне питала надежду на то, что Маноли, объект внимательного наблюдения Антониса, может однажды заметить Марию. После того обеда в день святого Георгия Мария без умолку говорила о кузене Андреаса, снова и снова вспоминая все подробности их знакомства в доме Вандулакиса. А Маноли был тем временем несколько раз замечен в деревне. Поскольку он был уже знаком с Георгисом, его тепло приняли мужчины Плаги. Скоро Маноли стал постоянной фигурой в баре, куда ходил теперь так же часто, как местные, играл в трик-трак, курил вместе со всеми крепкие сигареты и обсуждал политику властей острова и мировые дела. Даже в этой маленькой деревне, стоявшей на дороге, которая вела в деревеньке еще меньше, мировая политика была предметом постоянных перетолков. Несмотря на удаленность Плаки от большого мира, события, происходившие в материковой Греции, неизменно возбуждали здесь и горячие споры, и гнев. «Да будь прокляты эти коммунисты!» — восклицал Ледаки, стуча кулаком по стойке бара. «Как ты можешь такое говорить?» — возражал ему кто-нибудь. «Если бы не они, может, там вообще бы все развалилось». Споры продолжались чуть ли не до рассвета. Сколько было греков в таверне, столько могло быть и точек зрения, а количество аргументов равнялось числу оливок в банке. Маноли знал мир лучше, чем другие посетители бара, ведь многие из них никогда не ездили дальше Ираклиона, а большинство и до Хани редко добирались, поэтому он внес в споры новые аргументы. И хотя Маноли осторожничал и не хвастал своими случайными победами, которые вообще-то и были главной причиной его путешествий, он многое рассказал местным об Италии, Югославии, об их братьях в материковой Греции. Маноли был человеком легким, он всем нравился, все наслаждались тем весельем, которое он приносил с собой. Когда споры ненадолго утихали, Маноли всегда готов был рассказать парочку анекдотов, и собравшиеся ему в этом потворствовали. А его рассказы о старых турецких банях в Афинах, об испанской лестнице в Риме и барах в Белграде всех зачаровывали. И пока Маноли говорил, его слушали, затаив дыхание, разве что случайно постукивала фишка по доске. Маноли не нужно было приукрашивать свои истории, чтобы завоевать внимание. Он ведь действительно на небольшое время угодил в тюрьму, его уносило на лодке прямо в Средиземное море, он дрался на дуэли на одной из грязных портовых улочек в Югославии, все это чистая правда. Это были приключения человека, который путешествовал, ни о чем не заботясь и ни за что не отвечая. Все это характеризовало Маноли как человека беспечного, беззаботного, но Маноли быстро осознал, что ему не хочется, чтобы в нем увидели человека, неподходящего дочери Георгиса, и сменил тон своих рассказов.